Конечно, эти оскорбительные определения были подсказаны ревностью и злобой, но если я и показал себя негодяем, повинна в этом была Хартли. Ей я отдал на хранение мою невинность, и теперь чудо дало мне возможность ее востребовать. А из этих мыслей рождалась жажда обладания. Я чувствовал нежность, жалость, неистовое желание лелеять Хартли, уберечь ее в дальнейшем от всякой боли и напасти, баловать ее, исполнять любую ее прихоть, дать ей счастье. Все то время, что было еще нам отпущено, я хотел утешать ее, как Бог. Но я также хотел, и притом все сильнее, так сильно, что этот огонь грозил выжечь всю нежность, владеть ею, обладать ее душой и телом. С той самой минуты, как я узнал ее на шоссе, вожделение, едва зародившись, еще неосознанное, шевелилось и бродило во мне, мысли мешались чувствами, потому что пока я старался свести воедино ее молодость и ее старость, я так страстно желал возжелать ее. Достичь этого было последней проверкой, подвигом в ее честь. Теперь это свершилось, и моя любовь стала подобна реке, прорвавшейся к морю. Хартли вернула мне цельность, которую я утратил, когда она ушла от меня. Она воскресила меня, и я хотел сжать ее в объятиях и подчинить ее себе, и делить с ней ложе до конца дней, и еще ошеломить, да, ошеломить ее смирение силой моей любви. Но самому стать смиренным и предоставить ей в конечном счете утешить меня и вернуть мне мое лучшее «я». Ибо ей я верил свою добродетель, и она хранила ее все эти годы. Она моя альфа и омега, и это не иллюзия. Теперь Розина поглядывала на меня, не скрывая усмешки. Я сидел, разбросав руки по столу, все еще не согревшись, несмотря на ирландский свитер и на коньяк, к которому тоже приложился, и на тепло от газовой плиты. Я ведь как раз перед появлением Розины собирался затопить камин в красной комнате. Розина сидела, задрав кверху одно колено, в широких синих брюках, закатанных поверх синих парусиновых сапог, и в полосатой, синей с красным рубашке, схваченной узким кожным пояском. Вид у нее был ленивый, деловитый, пиратский, поразительно молодой. Ее темные косящие глаза поглядывали на меня с хищной веселостью. Густые жесткие темные волосы были сегодня зачесаны назад и накрепко стянуты лентой, что придавало ее лицу сухое, настороженное выражение. Пальто она сбросила, видно, совсем не озябло. «Что же это творится?» — подумал я. «Ведь не холодно, ведь сейчас как-никак лето, но меня по-прежнему знобило. И не глупо ли жечь свечи в 11 часов утра?» Света они все равно как будто не давали, и я их задул. Возможно, туман немного рассеялся, хотя окно не посветлело. Розина только собралась мне ответить, как дверь кухни тихо отворилась, и кто-то вошел. Вошла женщина, и на одно безумное мгновение мне почудилось, что это Хартли, живое воплощение моих мыслей. Но нет. Это была Лиззи Шеррер. Увидев друг друга, обе женщины тихо вскрикнули. Вернее, как-то сдавленно тявкнули. Розина быстро встала и заняла позицию позади своего стула. Лиззи, не спуская с нее глаз, шагнула ко мне и бросила сумку на стол, словно вызывая на бой. Я остался сидеть. На Лиззи был светло-коричневый плащ и очень длинный желтый индийский шарф. Она его размотала и, аккуратно свернув, положила на стол рядом с сумкой. Она густо покраснела, я тоже. Волосы ее были в мелких каплях воды. Возможно, на улице шел дождь. Розина приподняла свой стул и швырнула его боком на каменные плиты пола, после чего сказала мне «лжец» и «предатель».